Глава 10. В понедельник Петров с понятным волнением дожидался урока русского языка. «Да нет, все будет хорошо», – мысленно успокаивал он сам себя. «Ну, пошлет меня Наташка подальше, так это самое плохое, что может случиться. Хотя вряд ли она так поступит». Но все равно волнение не отступало. Ему было прекрасно известно, что женщинам в некоторые моменты жизни логика недоступна. Они руководствуются чувствами, и все его планы по сравнению с этими чувствами не стоят ни гроша. Поэтому, когда в класс зашла Наталья Юрьевна, в его руках, нервно сжимавших крышку парты, ощущался легкий тремор. Однако учительница выглядела как обычно, только ее губы были слегка обведены розовой помадой. Она спокойно оглядела класс, не задержав взгляд на Петрове. Увидев помаду на губах Наташи, Сашка почувствовал легкое раскаяние. «Вот дурак! Надо же было так целоваться!» Несмотря на плохие предчувствия, урок прошел спокойно. А в его конце Наталья Юрьевна сама обратилась к Петрову с вопросом, когда он начнет колоть дрова Раисе Витальевне. Все Сашкины тревоги исчезли в один миг, и он радостно заявил, что начнет уже сегодня, часа через полтора после тренировки. Учительница, услышав его слова, поблагодарила за такое рвение и добавила, чтобы он особо не спешил. Среди одноклассников его подработка особого внимания не вызвала. Наоборот, он поймал несколько неодобрительных взглядов. Видимо, ребята подумали, что он решил, прогнувшись перед учительницей, получить пятерку по русскому языку. Спорить с ними он не собирался. Однако, когда он вечером энергично взбежал по деревянной лестнице в маленькую мансардную комнату, то обнаружил, что Наталья Юрьевна уже его ждет, сидя за пустым столом. Решительное выражение ее лица моментально уронило его настроение. «Саша, послушай, мы не должны этого больше делать», – заявила она. «Хм», – усмехнулся про себя Петров, – «с этим-то я справлюсь». «Чего мы не должны больше делать, Наташа?» – спросил он, подходя к девушке. Та залилась краской. «Ты что, не понимаешь?» – чуть слышно ответила та. «Не подходи», – уже громче сказала она, увидев, что Саша идет к ней. Петров не обратил внимания на эти слова, уселся рядом и, обняв, начал успокаивающе шептать в розовое ушко все, что приходило в голову. Домой он пришел как раз вовремя, чтобы услышать, как отец громко жалуется маме на неприятности по работе. Услышав шум в прихожей, они прекратили разговор. «Что случилось, пап?» – спросил Сашка, пройдя в кухню. Отец, в это время хотевший отправиться к телевизору, бухнулся вновь на табуретку и, найдя внимательного слушателя, начал повторять то, что уже рассказывал Клавдии Васильевне. А дело было так. Не успел Петр Александрович появиться на своем рабочем месте, как ему позвонили из РАНО и попросили срочно прийти к заведующей. От подвала, в котором располагалась дюсш номер 2 до РАНО, было всего несколько шагов, поэтому тренер появился там уже через 15 минут. Настроение с утра у него было отличным. Он шел по коридору, улыбаясь и здороваясь с сотрудницами. В таком настроении и зашел в кабинет заведующей. Но тут настроению пришел кобздец. Заведующая РАНО Нинель Николаевна Харитонова мило улыбнулась давнишнему сослуживцу ее мужа. Валерий Павлович Яковлев, председатель городского общества «Спартак», развалившийся в гостевом кресле, лишь слегка приподнял свой зад и негромко поздоровался. Петр Александрович на дух не переносил этого хитрого карьериста, иногда представляя в мыслях, как бы он ему начистил рожу, попадись тот в темном углу. Однако мечты оставались мечтами. Они были взрослые люди и должны были сражаться другими методами. «Нинель, здравствуй! Что стряслось? Чего с утра меня сюда выдернуло?» Петров сразу взял быка за рога, пользуясь давним знакомством с семейством Харитоновых. «Хм!» – откашлялась та и немного смущенно заговорила. «Петр Александрович, ко мне обратился товарищ Яковлев с настоятельной просьбой, но без вас мы этот вопрос решить не можем. Сейчас Валерий Павлович сам изложит суть проблемы. Да, добавлю, что Лидия Ивановна, инструктор горкома партии, рекомендует серьезно отнестись к его предложению». От такого вступления Петр Александрович слегка призадумался, что же такого от него потребуют. Но Валерий Павлович уже выкладывал свои предложения. «Петр Александрович, мы тут в коллективе обсуждали ваши достижения и пришли к выводу, что пара твоих воспитанниц переросли возможности детской юношеской школы и нуждаются в более грамотном тренерском надзоре. Я говорю о Лене Мироновой и Свете Шульгиной. Было бы хорошо, если бы они начали тренироваться в ДСО «Спартак».» Петр Александрович побагровел. «Ты, Валера, я смотрю, оборзел в конец!» – выдохнул он. «На ходу подметки рвешь! Хрен тебе моржовый взад, а не мои девочки, усек! Грамотное руководство! Ха! Это кто у тебя там грамотный? Евсеева, что ли? Да она двух слов связать не может! Между прочим, у меня высшее физкультурное образование, и я вполне справляюсь со своей работой!» «Товарищи, товарищи!» – постучала карандашом по столу Харитонова. «Не забывайтесь! Здесь все-таки женщина присутствует. Попрошу без выражений». «А никто и не выражается. Хрен моржовый, научный термин», — сообщил наставительно Петров и продолжил. «Для меня все ясно как день. Некоторые товарищи, палец о палец не ударив, хотят на моем горбу въехать в рай. Не получится, дорогие мои». «Послушай, Саныч», — примирительно начал Яковлев, — «ты же сам понимаешь, что коммунистическая партия и правительство требуют от работников детских спортивных школ подготовки здорового поколения советских детей. А делать из них чемпионов – это задача спортивных обществ. Чего ты ершишься? Все равно рано или поздно тебе придется передать своих воспитанниц в какое-либо общество – «Спартак» или «Динамо», как получится. Мы, коммунисты, на том стоим». «Конечно», – неожиданно спокойно согласился Петров. «Придется, но они там будут только числиться, а тренироваться у меня». «И ты будешь работать бесплатно?» – удивился Яковлев. Петров кивнул и ничего не ответил. «Ну что, товарищи, к какому мы пришли итогу?» – снова включилась в беседу Нинель Николаевна. «Да ни к какому», – буркнул Петров. «Все уже обдумано. В следующем году Миронова закончит 10 класс, получит звание мастера спорта и поступит в пединститут, где будет выступать за буревестник. Понятно? У меня с завкафедрой заранее все обговорено». Лицо Валерия Павловича на миг перекосило гримаса раздражения и исчезло. И он снова стал компанейским мужиком. Нинель Николаевна смотрела на двух мужчин и думала, что Петров оказался совсем не таким простаком, как она всегда считала. По крайней мере, Яковлева он убрал с дороги без проблем, несмотря на протекцию из горкома партии. Пока Петр Александрович по новой рассказывал свои злоключения, Клавдия Васильевна хранила молчание. Но стоило ему замолчать, как она спросила: «Петь, а Нинка в чем была? В своем зеленом костюме?» Отец с сыном переглянулись и заржали. «Что, и спросить нельзя?» – обиженно сказала мама. «Я Нинель уже полгода не видела. Она тогда хвасталась, что костюм в ателье шьет. Ей в это время отрез панбархата по блату достали, темно-зеленый». После этих слов хохот стал еще громче. «Вот так и живем, сынок», – констатировал отец. «Женщины они такие... Одним словом, женщины». Сашка многое мог бы добавить к этой немудреной сентенции, но не стал. Сейчас он слишком юн для таких высказываний. Он помнил этот конфликт в той первой жизни. Тогда он закончился с таким же результатом. Зато когда через 4 года отец неожиданно для всех ушел к Ленке Мироновой, Яковлев больше всех раздувал шум и добился, чтобы Петра Александровича сняли с работы. «Но в этот раз этого не случится», – самодовольно подумал Саша. «Ленка будет моей, а батя пусть с мамой век доживает». Как специально, чтобы испортить ему этот момент, в памяти возникла недавняя картина. Разметавшиеся на подушке каштановые локоны Натальи Юрьевны и ее опухшие от поцелуев губы шепчущие: «Санчик, мой милый, я тебя так люблю!» На какое-то время он застеснялся своих мыслей, но потом, сказав себе, что со всеми проблемами разберется по мере их поступления, отправился в свою комнатушку. Апрель и май прошли для Петрова незаметно. Тренировки, учеба, колка дров и кое-что после колки не давали времени скучать. Зато женская часть школьного коллектива терялась в догадках, что случилось с робкой учительницей русского языка Агониной Натальей Юрьевной. За 2 года работы в школе она зарекомендовала себя хорошим педагогом, умеющим найти контакт с учениками, отчего ее и назначили классным руководителем в одном из 7 классов. Она всегда была скромна и аккуратна в одежде, не пользовалась косметикой. Ну, в общем, у нее имелась репутация синего чулка, несмотря на незаурядную внешность. Но этой весной с ней что-то случилось. Это было сразу видно по ее изменившемуся поведению. Всю весну девушку не оставляло хорошее настроение. Когда она в учительской временами устремляла мечтательный взгляд в потолок, коллеги понятливо улыбались, вскрывая в душе завистливое чувство. Леонид Сергеевич, увидев ее в такой момент, сразу сообразил. «Да, баба, похоже, налажена по полной программе. Вот зараза, такой ценный кадр упустил. Мне тут больше делать нечего. Пойду хоть Женьку потискаю за ляжку». Но больше всего женщины возбудились, когда завхоз Варвара Михайловна под большим секретом рассказала, что Агонина попросила ее через дочь достать красивое нижнее белье. Почти все педагоги школы без зазрения совести пользовались тем, что дочка завхоза работала продавщицей в самом большом городском универмаге. Но Наталья Юрьевна до этого времени к Варваре Михайловне не обращалась. «Интересно, кто же у нашей Наташи кавалер?» Задала как-то вопрос завуч Любовь Станиславовна. «Странно все это. Обычно ухажеры после работы встречают, в кино водят. Ну, там, в театр, может быть. А здесь ничего. Ни встреч, ни прощаний. Да и домой к ней никто не заглядывает. Ее хозяйка та еще сплетница, давно бы по округе разнесла. Может, и нет у нее никого, просто взрослеет девочка?» «Я знаю, кто к ней ходит», – басом сообщила физкультурница. Все женщины повернули к Валентине Степановне удивленные лица. Выдержав соответствующую паузу, та сообщила: «Сашка Петрова из 7 Б, у нее каждый вечер околачивается, бабки дрова колет». Присутствующие облегченно засмеялись. Женщины есть женщины, никому из них не хотелось услышать, что Наталья Юрьевна нашла себе приличную партию. Ну, вот так они просто устроены. Зато как бы они ей искренне от всей души сочувствовали, жалели, если бы она вышла замуж за алкаша. Бедняжки, до них никак не доходило, что предположение Валентины Степановны, сделанное ради шутки, есть истина в первой инстанции. 26 мая Сашка, придя домой, с радостным чувством закинул под стол портфель. «Слава Богу!» – мысленно воскликнул он. пусть там до осени валяется. Хотя впереди еще 3 года учебы. Как бы дотерпеть?» Потом спохватился, полез под стол и, найдя в портфеле табель успеваемости, оставил его открытым на столе. «Пусть мама любуется», — решил он. «В первый раз в табеле одни 5-ки, даже по поведению». Упав на койку, он начал в который раз обдумывать планы на лето. Как бы не хотелось, но с походами к учительнице придется завязать до августа. Через неделю ему придется уехать в лагерь, а Наташа в июне уедет домой в деревню, где нет даже телефона. Писем им писать друг другу нельзя. Он вздохнул, представляя, как будет проходить последнее свидание. На свою голову он по-настоящему влюбил в себя неопытную девушку. Она не хотела расставаться с любимым человеком и ревновала его ко всем девицам подряд, а уж к Мироновой тем более. И сейчас он представлял, сколько будет слез и наставлений. Придется долго убеждать ревнивицу, что ему никто не нужен, кроме нее. Усмехнувшись, Сашка подумал. «Да чего любовь может закрыть глаза? Наташа даже не может меня реально оценить, ведь, несмотря на все мои кондиции, я все еще сопля зеленая. Чего меня ревновать? Да и кому?» Сейчас он даже сам себе не признавался, что, в общем-то, рад возможности избавиться от назойливого внимания возлюбленной и более плотно заняться своими делами. Тут его размышления прервала Клавдия Васильевна, которая пришла с работы и первым делом потребовала у сына табель. Она напряженно разглядывала его какое-то время, а затем с удовлетворением констатировала. «Молодец! Твои шансы выучиться на врача резко повышаются». Мама, несмотря на все его возражения, до сих пор лелеяла мысли о врачебной профессии сына. А тот, зная будущее, сопротивлялся как мог. «Нет уж, дорогая мамочка, если у меня ничего не выйдет в спорте, я найду чем заняться. Да тем же таксистом сейчас выгоднее стать, чем доктором», — думал он в ответ на слова Клавдии Васильевны. «Кстати, в следующем году надо права на мотоцикл получить, а то батик Ковровец в сарае ржавеет». Появившийся отец проявил к табелю гораздо меньше внимания и сообщил, что завтра они вдвоем отправляются на базу горпродторга закупать продукты для лагеря. На следующий день рано утром к дому Петровых подъехала грузовая машина. Отец забрался в кабину, а сын скромно уселся в кузове на запаску. В середине дня бодрым он себя не чувствовал. Все-таки, несмотря на взрослую личность, тело юноши еще не может так переносить нагрузки взрослого человека. Петр Александрович шустро метался по кабинетам и складам, а Сашка работал в кузове, укладывая все, что подавали грузчики. После обеда он уже еле шевелил ногами, несмотря на свои тренировки, а в кузове громоздилась гора ящиков. Отец заметил его состояние и бодро сообщил: «На сегодня все, а завтра надо будет грузить 50 пружинных кроватей. Выносить их придется с 3-го этажа. Нам на лето их дает 2-я школа-интернат». Увидев вытянувшееся лицо сына, он засмеялся: «Не переживай, еще несколько парней в помощь Лукин пришлет, так что не перетрудишься. А сейчас приляг где-нибудь у борта, а то за городом тебя насквозь продует. 70 километров все-таки ехать придется». Сашка деловито подготовил себе гнездышко сразу за кабиной и улегся, положив голову на запаску. Пока выбирались из города, он успел заснуть, а когда проснулся, долго не мог сориентироваться, где они сейчас едут. Если бы не название деревень при въездах, ему бы это так и не удалось. Но вот появился поворот на деревню Сямозеро. Он был в точности тот, что сохранила его юношеская память. Грунтовка, бегущая через мелкий кустарниковый лес, метров через 300 вышла в открытое поле. С высоты холма открылся вид на огромное озеро, которое через 50 лет уже в другой стране возьмет с людей огромную цену в детях за пренебрежение его размерами и глубиной. Сейчас же на берегу хорошо было видно протянувшуюся километра на два деревню. Среди небольшой кучки высохших елей просматривалась церквушка с колокольней. Машина, поля по ухабам, въехала на узкую улицу. Саша вертел головой, пытаясь вспомнить, что и где находится. Но память его подвела. Он даже не узнал здание школы, к которому они подъехали. Хм, неужели это двухэтажная хибара и есть школа? Думал он, глядя на нее. Вроде по воспоминаниям она была намного больше. Однако его мысли были быстро прерваны. Отец, выбравшись из машины, закричал: «Хватит спать, открывай борт, надо машину разгрузить!» Они вдвоем начали таскать ящики с тушенкой, сгущенным молоком и прочим. Шофер минут 20 наблюдал за их работой, потом не выдержал и присоединился. Было понятно, что сделал он это не из врожденной доброты, но домой-то ему тоже хотелось попасть быстрее. Когда все закончили, то Саша заметил, что за ними наблюдают несколько деревенских парней. Лица их показались ему знакомыми, а одного даже слишком. Славка Прокоев. Вдруг всплыло имя из глубин памяти. Точно, мы же с ним у клуба из-за Нинки Цицаревой через месяц подеремся. Тогда мне прилично досталось, но сейчас у него этот номер не пройдет. Сашка подошел к парням и протянул руку. «Здорово, мужики, как жизнь?» «Нормально», – ответил Славка, машинально протянув руку в ответ. «А что вы тут делаете?» «Лагерь тут будет спортивный», – коротко ответил Петров. «Ух ты!» – воскликнул паренек помладше. «А кто тут будет отдыхать, боксеры?» «Ну, во-первых, отдыхать тут никто не собирается, а тренироваться будут лыжники». «Понятно», – протянул Славка. «А девок много будет?» «Достаточно», – улыбнулся Петров. В это время от машины раздался крик отца. «Сашка, заканчивай политинформацию, прыгай в машину, ехать пора». «Ладно, пацаны, видите, меня зовут, еще будет время поболтать», – сообщил Саша и, подбежав к машине, легко перемахнул через борт в кузов.